обманщик смерти. Уж на что мрачный он дух Танатос, однако способен был на такое вот бодрое переживание. Он всегда радовался, являясь перед теми, кому суждена смерть. Возникая пред ними, незримый ни для кого больше, тощая фигура в черном плаще, струйки адских газов истекают из него, он протягивал руку к жертве с расчетливой, жестокой неспешностью. Едва касался он живой плоти кончиком костлявого пальца, душа в умирающем принималась жалостно поскуливать. Танатосу очень нравилось наблюдать, как жертва бледнеет, как у нее закатываются и подергиваются поволокой глаза, а жизнь гаснет. Но пуще всего упивался он звуком последнего судорожного вздоха души, когда возникала она из смертного остова и сдавалась ему в кандалы, готовая последовать за ним. Сизиф, как и положено коварным и тщеславным жуликам, спал чутко. Ум у него постоянно копошился, и самый малый шум будил его тут же. Поэтому даже от тишайшего шелеста смерти, скользнувшей к нему в спальню, Сизиф сел на постели. — Именем преисподней! Ты кто такой? — Именем преисподней? Да я сам. Имя преисподней. Танатос разразился жутким, мерзким смехом, какой частенько сводил полуживых смертных с ума. — Хватит стонать! Ты чего вообще? Зубы болят, не сварение. И брось говорить загадками. Как тебя звать? — Меня звать... Танатос примолк для выразительности. — Меня звать... — Всю ночь так будем? — Меня звать... — У тебя и имени, что ли, нету? — Танатос! — О, ты, стало быть, смерть, да? — Хм! Сизифа будто бы не впечатлило. — Я думал, ты ростом повыше. — Сизиф, сын Эола! — произнес Танатос нараспев, поэтически расставляя ударение. — Царь Каринфа! «Владыка!» «Да-да, я в курсе, кто я такой. Это ты у нас, похоже, с трудом вспоминаешь собственное имя. Присядь, может? Ноги-то не казенные». «Я их и не утруждаю. Я парю». Сизиф глянул на пол. «Ой, да, и впрямь. И пришел ты за мной, так?» Неуверенный, что какие угодно его слова будут восприняты с должным почтением и благоговением, Танатос показал Сизифу кандалы и угрожающе потряс ими у Сизифа перед носом. — И наручники принес. — Железные? — Стальные. Несокрушимая сталь. Узы, выкованные в огне Гефеста циклопом Стеропом, заколдованные моим владыкой Аидом. Кого б ни заковывали они, не расковать их никому, кроме самого Аида. — Впечатляет, — согласился Сизиф. — Но, по моему опыту, нет ничего такого, что нельзя сокрушить. Кроме того, на них ни замка, ни защелки. — Запор и пружина устроены слишком хитро. Их смертный глаз не видит. — Да неужели? Ни на миг не поверю, что они работают. Ты, небось, даже на своих костлявых запястьях их замкнуть не сможешь. Давай, попробуй. Подобная откровенная насмешка над его заветными кандалами оказалась невыносимой. — Глупец! — вскричал Танатос. — Такие затейливые приспособления выше понимания смертных. Смотри! Раз — за спину, протаскивай вперед. Полегче. Сведи мне запястья. Защелкивай браслеты. Будь любезен, нажми вот тут, сработает застежка. Там скрытая панель и... Узри! — Да, вижу, — задумчиво сказал Сизиф. — И впрямь вижу. Заблуждался. Напрочь заблуждался. Великолепная работа! — Ой! — Танатос попытался стряхнуть кандалы, но весь его торс сделался теперь неуклюжим, неподвижным. — На помощь! Сизиф спрыгнул с кровати и распахнул дверь громадного гардероба в углу. Проще простого — пнуть висевшего в воздухе накрепко закованного Танатоса через всю комнату. Одним толчком Танатос скользнул по спальне и уткнулся носом в заднюю стенку шкафа. Повернув ключ, Сизиф бодро окликнул посланника преисподней. «Замок у меня на гардеробе! Может, и дешевый, и человеком сделанный, но уж поверь мне, работает не хуже всяких уз, выкованных в огне Гефеста!» Послышались отчаянные сдавленные вопли, мольбы выпустить, но Сизиф с утробным «ха-ха-ха» убрался из спальни, глухой к просьбам смерти.